О жадном царе. Буддийская легенда. Правил некогда в городе Варанаси царь. Варанаси — город на северо-востоке Индии, существующий и сегодня. Считается священным и для буддистов, и для тех, кто исповедует религию индуизма. Было у него двое сыновей. Как полагается, назначил он своим наследником старшего из них, а младшего решил сделать при нем военачальником. После смерти его собрались советники, чтобы возвести на престол нового правителя. Но отказался царствовать старший сын. Как ни упрашивали его, ничего не получалось. Тогда решили советники отдать трон младшему брату. Став царем, тот, как велит традиция, предложил старшему быть при нем военачальником. Снова брат отказался. Тогда предложил ему царь просто жить во дворце, ни в чем себе не отказывая. Но и этого не хотел старший брат. Ушел он из Варанаси, поселился в деревне и нанялся в работники к одному купцу. Через какое-то время узнал купец, кого взял к себе в услужение. Стал обращаться к своему слуге со всем почтением, работой не нагружал. Жил старший брат в той деревне в свое удовольствие, ни в чем не зная отказа. Как-то раз пришли в деревню царские землемеры. Обратились жители к работнику купца с такими словами: «О, почтенный! Ты живешь в нашей деревне давно. Мы со всем старанием заботимся о тебе, кормим и поим. Нижайше просим, напиши своему брату-царю. Пусть позволит он нам платить меньше налогов в казну». Согласился старший брат, написал письмо царю. И стали жители деревни платить меньше налогов. Прошло еще время. Вновь обратились жители деревни к работнику купца с такими словами: «О, почтенный! Ты живешь в нашей деревне давно. Мы со всем старанием заботимся о тебе, кормим и поим. Нижайше просим, дозволь нам платить налоги не царю, а тебе». Написал старший брат своему младшему брату письмо с просьбой. Согласился тот, и стали жители деревни платить налоги не в казну, а старшему брату царя. Так и повелось впредь. О чем бы ни просили жители деревни старшего брата, все разрешал ему царь. Проснулась тогда в старшем неутолимая жадность. Скоро уже всю округу получил он от своего брата-царя в управление. Наконец, столь сильной стала жадность старшего, что собрал он войско, привел под стены Варанаси и объявил: «Отдавай мне все царство, а иначе война!» Удивился царь, ведь прежде старший сам отказался от престола. Но делать нечего, не воевать же с братом. Отдал он ему власть, а сам стал его наследником. Но и это не успокоило жадность старшего брата. Мало было одного царства ему. Все большего хотелось. В ту пору пришел в Варанаси сам бог Индра, принявший облик молодого брахмана. Обратился он к царю и молвил: «О, государь, есть на свете три богатых города. Если пожелаешь, я помогу тебе получить власть над ними». С радостью согласился царь, ибо по-прежнему мучила его неутолимая жадность. Удалился молодой брахман, а правитель собрал своих советников и объявил: «Молодой брахман, что приходил сегодня, пообещал мне три новых города. Собирайте войска, мы идем на них войною, но прежде отыщите того брахмана и снова приведите ко мне». «О, государь!» — отвечали ему советники. «Где же искать нам его? Узнал ли ты, где живет этот человек и как его имя? Не мог царь ответить на эти вопросы. Тогда вновь спросили его советники: «А как ты принял его? Радушно ли? Проявил ли гостеприимство?» «Ничего я не сделал для него», — отвечал жадный царь. «Но все равно ступайте и немедля разыщите его». Стали искать молодого брахмана, да все напрасно. Как сквозь землю провалился он. Возвратились советники к царю ни с чем. Рассердился царь и в сердцах воскликнул: «Горе мне, какую добычу упустил я из рук! Целых три богатых города могли стать моими. Видимо, все потому, что не принял я брахмана так, как велят законы гостеприимства. Ни питья не предложил ему, ни пищи, ни ночлега». От расстройства заболел царь. Длились его мучения бесконечно. Жадность огнем жгла изнутри. И ни один лекарь не мог избавить его от немыслимых страданий. В ту пору возвратился в город после обучения молодой бодхисаттва. Прознал он про болезнь царя, пришел к воротам дворца и стал просить, чтобы допустили его к правителю. Мол, знает он средство, которое излечит царя. Наконец уступили стражники и впустили юношу во дворец. «Расскажи мне, о повелитель, отчего расхворался ты?» «На что тебе знать причину? Главное, дай какое-никакое снадобье и исцели меня», — отвечал ему царь. «Государь», — сказал тогда бодхисаттва, — «коли знать доподлинно причину недуга, то и средство найдется». Рассказал царь ему все по порядку. Как пришел к нему брахман, как пообещал три города, как исчез потом бесследно, как мучился он после от неутолимой жадности. «Скажи мне, повелитель, останут ли те города твоими, если ты будешь по ним горевать?» «Нет, сынок, не станут», — отвечал ему царь. «А коли не станут, так к чему и печалиться? Ведь все равно не сможешь ты владеть всем на свете. Да и когда настанет тебе время умирать, то придется расстаться и с городами, и с богатством, и с самою жизнью. Мудрый человек знает, что желания доставляют одни лишь мучения. Избавься от них, и будет тебе в жизни счастье». Задумался царь над его словами и понял: прав мудрый юноша. Коли довольствоваться малым, то и поводов мучиться не будет. Вот так исцелил бодхисаттва жадного царя.